Братья, очень важный момент, связанный с вопросом Манхаджа, знать, что куфр, неверие, бывает двух видов, большое и малое. Большое неверие, оно то неверие, которое уводит человека из ислама. Малое же из ислама человека не уводит. Всевышний Аллах говорит в Коране, «Ваман лям яхкум биманзаль Аллаха, уляйка гумуль кафирун». Те же, кто принимает, не принимает решение в соответствии с тем, что не спасал Аллах, являются неверующими. В тафсире этого аята Ибн Аббас сказал, в нем есть неверие, то есть в этом действии есть неверие. Но оно не подобно неверию в Аллаха, его ангелов, его книги, его посланникам. То есть это неверие является каким? Малым неверием. Также Ибн Аббас, рады Аллаху Ангу, сказал, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, мне был показан ад. И оказалось, что большинство его обитателей – женщины, которые проявляли неверие в виде неблагодарности. И его спросили, они проявят неверие, то есть не уверуют в Аллаха эти женщины? То есть такое неверие? Он ответил, они проявили неверие в виде неблагодарности по отношению к своим мужьям. И не благодарили злоблагодеяния, которые им оказывали мужья. И как сказано в некоторых версиях, когда одной из них муж постоянно делает что-то хорошее, и потом один раз что-то плохое сделает, она говорит, ничего хорошего я тебя никогда не видел. Также, баракулуфикум, в наше время очень многие мужчины подавились, баракулуфикум, этим женщинам в этом качестве, да, бережет нас Всевышний Аллах от подобного. Также передают, баракулуфикум, со слов Абу Гурайры, рады Аллаху Ангу, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не отказывайтесь от своих отцов, ибо тот, кто отказывается от собственного отца, впал в неверие. Имеется в виду, не меняйте свои фамилии, не меняйте свое отчество. Как часто бывает, мужчина женится на женщине и берет фамилию жены. Или наоборот, женщина выходит замуж, берет фамилию мужа. Это неправильно, это отказ от своих отцов, баракаллаху фикум. Ведь, допустим, если женщина вышла замуж за человека, берет его фамилию, это же фамилия его отца. Зачем ты откажешься от своих отцов, беря его фамилию? Также передается от Махмуда ибн Лабида, ради Аллаху ангу, он сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самое страшное, чего я боюсь от вас, так это малое многобожие. И люди спросили, а что такое малое многобожие у посланника Аллаха? Он ответил, показуха, рия, то есть когда человек поклоняется Аллаху на показ людям, чтобы люди его похвалили. Все эти, братья, тексты указывают на наличие малого неверия, которое не выводит людей из ислама. Также Абу Убайд говорил, что касается тех переданных риваятов, то есть версий хадисов, которые говорится о неверии, о многобожии, и то, что причиной им являются грехи, то смысл у них таков, что это не является тем неверием и многобожием, который лишает веры того, кто их совершил. Однако это означает то, что это из нравов и обычаев неверующих и многобожников. Баракаллаху фик. В этих текстах. Во-первых, указание на то, что неверие куфр в шариате делится на два вида, большое и малое. Также указание на то, что описание шариатом какого-то дела неверием не обязывает тем, чтобы это было неверием, которое выводит человека из ислама. Также указание на обязательность понимания текста в соответствии с доводами и основами приверженцев сунны. И то, что общие тексты нужно понимать в свете конкретных, а развязанный мутляк в свете связанных мухаев. Также указание на то, что брать в довод общие тексты и оставлять внимательное изучение других шариатских текстов приводит к ошибкам в понимании этих текстов и в их воплощении. Также указание на запрет торопиться в обвинении в неверии. Также в этих текстах указание на то, что описание каких-то действий неверием, которые не являются неверием, обязывает к жесткости в них. То есть к жесткости в порицании.